Глава 29. Кларисса посмотрела, как Регалион вылетает за дверь, отпустила пальцы лорда Магарыча и прошептала. «Надеюсь, вы не очень сердитесь на меня за этот цирк с Регалионом и леди Агатой. Даже если и да, давайте будем считать, что это мы рассчитались за моральные убытки от поисков Аринского кристалла. Надеюсь, он отвяжется со своими ухаживаниями». Дверь в лекарскую скрипнула. Дознавательница вспомнила, как подельницы пилили ее за слишком коварную улыбку и опустила голову. Но тревога оказалась ложной. В комнату проскользнула повариха. «Ну?» «Регалион направляется в сторону женского корпуса», — доложила Ося. «Как ты думаешь, Агата успела освободиться?» «Сомневаюсь», — фыркнула Кларисса. «А если и да, ничего страшного. Он все равно не поверит». Она взглянула на дверь лекарской. «И я предлагаю поменять тему во избежание». «Давай. Как проходят поиски кристалла?» «Как-как? Ужасно! Чтобы найти кристалл, нам надо отыскать три ключа, а он их тоже куда-то засунул. В задницу багрового демона не иначе», — проворчала Кларисса. «Твой рикошет и Грайся, как специалисты по загадочной душе Магарыча, тоже не помогают. В смысле, они понятия не имеют, где может быть конечная точка наших поисков, но сходятся на том, что лорд Магарыч от этого всего... будет в восторге. Если выживет, разумеется». «Бедняжка». Кларисса не стала уточнять, кому сочувствует сердобольная Ося. Ей, завхозу или рикошету с Грайси. Она не была уверена, что ей понравится ответ. В коридоре раздались шаги, и повариха тут же скользнула за ширму, пробормотав, что хочет дать им с роковым брюнетом возможность уединения. «Видала я такое уединение в...» Дознавательница не договорила, дверь распахнулась, и в лекарскую влетел лорд Регалион. Он хлопнул дверью, подошел к Ларисе и опасно сузил глаза. «Агаты нет в ее комнате. Вам что-нибудь об этом известно?» Дознавательница сощурилась в ответ. «О, ей было прекрасно известно, почему Агаты нет в ее комнате. Не так давно они с Оси лично запихивали рыдающую и сопротивляющуюся леди в большой шкаф в кабинете рикошета, пока Осины дочки отвлекали внимание ректора. Агата пиналась, сопротивлялась и пыталась кусаться, а Кларисса, в свою очередь, пыталась объяснить, что ей надо сократить общение с лордом Регалионом, дабы тот перестал бегать под окнами других леди. Только наука впрок не пошла. Влюбленная студентка намеревалась освободиться и воссоединиться с прекрасным принцем. Только Регалиону знать об этом было не обязательно. «Я ничего не знаю и обещала молчать», — отрезала Кларисса. От взгляда лорда Регалиона дознавательница невольно потянулась за огненным амулетом. От пижонской любезности не осталось и следа. «Нет уж, скажите!» — Кларисса кивнула в сторону ширмы, за которой возилась Ося, и бессовестно сдала повариху. «Это к ней». Лорд Регалион кивнул и удалился за ширму, печатая шаг. Кларисса выждала пару секунд и пошла за ним. Открывшаяся ее взору картина, несомненно, была достойна того, чтобы ее зарисовали в блокноте. Роковой брюнет наседал на повариху и требовал отчета о местонахождении леди Агаты. Ося отчаянно отбивалась. «Да что ты пристал? Я ничего не знаю! Кларисса, это просто так сказала, чтобы ты отвязался! Да что ж ты так нервничаешь?» Дознавательница с интересом взглянула на лорда Регалиона. Ей очень хотелось спросить, не находил ли он у Агаты неких подозрительных записок с предложением о встрече. Ну так, случайно. Но нет. Роковой брюнет держался и объяснял свое беспокойство тем, что в Академии вообще-то орудует убийца. «Кларисса, что ты наговорила Регалиону?» — демонстративно возмутилась повариха. «Да, я вроде сболтнула лишнего», — усмехнулась дознавательница. «Простите, но это не моя тайна. Я думаю, вам не стоит беспокоиться, лорд. Агата нагуляется и вернется. Идите к себе». Регалион нервно облизнул губы и, растерянно попрощавшись, пошел к двери. Проходя мимо лорда Магарыча, он на секунду остановился, всмотревшись в спокойное лицо спящего, коснулся его руки. Кларисса подозрительно прищурилась, наблюдая, и вполголоса пожелал скорейшего выздоровления. Дознавательница только успела подумать о том, что Регалион, по крайней мере, хороший друг, и его вполне можно терпеть, когда он никому не пристает. Но стоило роковому брюнету отойти от постели завхоза, как в его походке тут же появилась плавность, а длинные волосы, видимо, внезапно полезли в глаза, потому что их пришлось срочно откидывать назад картинным жестом. Лорд как будто чувствовал, что на него смотрят. Клариса перевела взгляд на повариху и чуть заметно кивнула. «Нагуляется?» — драматически прошептала Ося. «Клариса, я же просила! Ванесса меня придушит!» Спина Ригалеона застыла в дверном проеме. «Ося, прости. Конечно, я хотела сказать «погуляет». Роковой брюнет вздрогнул и чуть не налетел на спешащего навстречу Грайси. Преподаватель манер проводил его взглядом и вежливо приподнял бровь в адрес подозрительно довольной Кларисы. «Побежал искать леди Ванессу», — пояснила за нее Ося. «Зачем? Ладно, это неважно», — бросил лорд Грайси, оставив свой обычный снобизм. «Леди Клариса, где ректор? Кажется, я что-то нашел в подвале». «Осенька, ты же сбегаешь за ректором?» — спросила Клариса после коротких размышлений. «А что там, лорд Грайси?» Преподаватель манер покачал головой. «Зовите ректора, вы все равно мне не поверите».